Глава 10. У пастора. Жена викария, ее две дочери и миссис Джехором все еще играли в теннис на газоне за кабинетом пастора. Играли задыхаясь, с увлечением, урывками делясь мнениями о бумажных выкройках для дамских блузок. Но пастор забыл о них и вошел к себе именно со стороны газона. Они увидали шляпу пастора из-за верхушек рододендронов и рядом с ней обнаженную завитую голову. «Я должна спросить его о Сюзанне Вигген», — сказала жена викария. Она только что должна была подать мяч и стояла с ракеткой в одной руке и мячом в другой. «Он должен был навестить ее, так как он приходской священник, а не Джордж. Я... Ах!» Обе фигуры вдруг повернули из-за угла и сразу стали видны. Пастор, идущий под руку с... Видите ли, все это было так неожиданно для жены викария. А так как ангел повернулся к ней лицом, она не могла видеть его крыльев. Она заметила только лицо неземной красоты, окруженное сиянием каштановых волос, и стройную фигуру, одетую в шафрановую рубаху, еле достающую до колен. Мысль об этих голых коленях сразу осенила пастора. И он тоже испугался. Испугались и обе барышни, и миссис Джехором. Все были в ужасе. Ангел в удивлении уставился на объятую ужасом группу. Видите ли, дело в том, что он никогда раньше не видел кого-нибудь объятого ужасом. «Мистер Хильер», — сказала жена викария. «Нет, это уж слишком». Она несколько мгновений не в силах была даже говорить. «О!» Она быстро повернулась к остолбеневшим барышням. «Идемте». Пастор раскрыл и закрыл свой онемевший рот. Все закружилось и загудело перед его глазами. Зашуршали полотняные юбки, и четыре разъяренных лица пронеслись к раскрытой двери коридора, пересекавшего пасторский дом. И он почувствовал, что вместе с ними исчезла, погибла его репутация. «Миссис Мэнтхэм», — сказал пастор, делая шаг вперед. «Миссис Мэнтхэм, вы не поняли?» «О!» — повторили они все вместе. Одна, две, три, четыре юбки исчезли в дверях. Пастор, шатаясь, побежал было через газон, но остановился как вкопанный. «Вот что получается!» — слышал он, как говорила жена викария в глубине коридора. «Когда приходской священник не женат!» Затрещала подставка для зонтиков. Парадная дверь захлопнулась с треском. На несколько мгновений воцарилось молчание. «Можно было это ожидать», — сказал он. «Она всегда такая резкая». Он взялся рукой за подбородок. Такая уж у него была привычка. Потом повернулся к своему спутнику. Тот, очевидно, был весьма плохо воспитан, так как держал в руках зонтик миссис Джехором. Она оставила его на одном из плетеных кресел и рассматривал его с нескрываемым любопытством. Он раскрыл его. «Какая забавная машинка!» — сказал он. «Для чего она служит?» Пастор не ответил. Ангельский костюм действительно был... Пастор знал, что это лучше всего определялось каким-то французским выражением, но он забыл его. Он так редко употреблял французский язык. «Нет, это не детро. Это не годится. Все, что угодно, но только не детро. Ангел сам был детро, но ни в коем случае не его костюм». «Ах да, Сан-Клюот». Пастор впервые оглядел своего посетителя критическим взором. «Да, трудно будет его объяснить», — сказал он тихо про себя. Ангел воткнул зонтик в газон и пошел понюхать розы. Солнечные лучи падали на его каштановые волосы и придавали им вид какого-то сияния, как рисуют на картинах. Он уколол себе палец шипом. «Странно», — сказал он. «Опять боль». «Да», — сказал пастор, громко выражая свою мысль. Он очень красив и интересен в таком виде. Мне он больше всего так нравится. Но боюсь, что придется...» И он подошел к ангелу, нервно покашливая.